Босс страх. Нерфим или бафаем? «Знаешь, многие люди боятся открывать глаза под водой», — сказал мне знакомый дайв-инструктор. «Многие боятся их открывать в обычной жизни», — ответил я. Из личного дневника автора. «Страх — один из самых мощных и сильных боссов нашего мира и нашей жизни. Страх — это как тот босс в игре, перед которым ты стоишь с минимальным уровнем здоровья и без каких-либо бафов. Ты смотришь на него, он на тебя, музыка становится напряженной, пульс учащается, холодок пробегает по коже. Этот монстр кажется непобедимым. Он не просто стоит на твоем пути к успеху, он словно сжимает все пространство, ограничивает возможности, действия и желания. О да, этот соперник знает, как играть на струнах твоей души. Помню, как первый раз зашел в Dark Zone, первый The Division. Атмосфера игры погружала игроков в реалистичный мир постапокалипсиса и полной безысходности. Серьезно, в первый раз там каждый звук, каждый шорох, каждый выстрел порождали коктейли из адреналина и страха. Ты — само напряжение, замечаешь каждую деталь и пугаешься каждой тени. Наверное, каждый, кто играл в The Division, попадая первый раз в темную зону, чувствовал тот же уровень реализма, особенно когда тебя гоняла по карте враждебная пачка игроков. Ладошки потеют, пульс зашкаливает, холодные струйки катятся по спине, а чувство страха настолько реально, что его, кажется, можно потрогать. Чуть позже я там освоился, ужас испарился и сменился азартом. Я очень любил проводить время в DayZ, особенно в соло. Это было своеобразным испытанием и проверкой скиллов и стратегий. Страх в реальном мире не всегда так же просто победить, как виртуального босса. Видеоигры — это одно, а жизнь — совершенно другое. И мне есть что рассказать тебе про босса страха и мои личные взаимоотношения с ним. Босс страха не только сковывает наши действия, он может кардинально изменить нашу жизнь, повести нас в направлении, которое мы не планировали изначально. Страх может превратить нас в пешки, затянуть в темные уголки нашей души и заставить совершать поступки, на которые мы бы никогда иначе не пошли. В детстве и юности у меня было много разных страхов. Некоторые из них заставляли меня идти на отчаянные шаги, которые казались вынужденными и оправданными. 1974 год моего рождения, пришелся на очередную волну еврейской эмиграции из СССР. В эти туманные времена антисемитизм в Советском Союзе становился все более явным. Для многих эмиграция была не вопросом выбора, но вынужденной необходимостью. С моим происхождением и фамилией даже ребенку было непросто. Антисемитизм, как темный океан, обрушился на мою семью, существенно осложнив нам жизнь. Даже в детском саду я чувствовал на себе легкую форму дискриминации. Я стал жертвой насмешек сверстников, которые поддерживали общественные стереотипы, давая мне понять, что я здесь чужой. Мой отец, понимая реалии опасности того времени, перед моим поступлением в школу, принял нелегкое решение — сменить фамилию и записи в документах. Этот шаг не только стал защитой, но и создал некую двойную жизнь, в которой я должен был участвовать, как будто это была новая игра. С этого момента каждый мой день превратился в высокоуровневую миссию — скрывать свое происхождение. Каким бы тяжелым и неестественным это ни казалось. Родители боялись за себя, за меня. Я хорошо чувствовал их страх, и он надолго поселился внутри меня. Тема моей настоящей фамилии и этнической принадлежности стала табу. Долгие годы секрет оставался за кулисами, но подростковый возраст принес с собой новые испытания. Националистические настроения снова стали заметны в обществе и даже в школьных коридорах. Страх вернулся, став еще острее. Я был подростком и стал воспринимать угрозы очень серьезно. В попытке защитить себя я нашел и уничтожил все документы, которые могли бы раскрыть мою истинную идентичность. Это был акт отчаяния и безысходности. Я сжег часть своей истории, пытаясь избежать проблем. Со временем националистические взгляды проникли в мой класс. В попытке защититься я стал общаться с представителями патриотического движения. Мне казалось, что я умело шифруюсь, и приятельское общение подобного рода сможет меня защитить. Я пытался разобраться в мотивах, хотел понять, почему эти люди так ненавидят других. Это было похоже на акт отчаяния, порожденный страхом, которым я ни с кем не мог поделиться. В итоге я совершил очень подлый поступок. предал свою близкую подругу детства, еврейку, с которой мы были знакомы с юных лет и учились в одном классе. Я молча стоял рядом, пока ее словесно унижали юные гитлеры. Страх был так силен, что мое поведение казалось мне оправданным. Она смотрела на меня взглядом, полным разочарования и непонимания. Она знала меня, знала мою историю и семью, могла меня выдать, но молчала. Может, она и боялась, но была смелее многих взрослых. Через несколько лет ее семья была вынуждена эмигрировать в США из-за новой волны антисемитизма, и она пропала с радаров. Стыд за мой подлый и низкий поступок жил со мной десятилетия. Я разыскал ее в 2017 году в Вашингтоне, напомнил ту историю и извинился. Ее реакция была неожиданной. Она рассмеялась и сказала, что реально не помнит этого случая. А я до сих пор не могу забыть то проявление собственной трусости и низости. Стыд дебаф так и остался со мной. Вот так из-за страха того, что мой аккаунт может быть забанен, если наружу вылезет опасная правда, я чуть не потерял себя. А мои родители даже в безопасной зоне молчали, предпочитали не раскрывать историю предков и не разговаривали со мной о наших корнях. Этот страх сидел в них, как вечный баг в системе, до самого конца их встречи с финальным боссом. В начале 90-х, как на новом уровне игры, мой босс страха вышел из тени с апгрейдом. В то время мне было 19, и мы были в посредническом копе. Примерно так можно было описать наш бизнес. Тогда многие занимались посредничеством и сводничеством. В одной из сделок нас жестко подставили. Можно сказать, нубов поймали в ловушку, как в какой-нибудь интригующей сюжетной миссии. Тот субботний день, когда страх вернулся в мою жизнь, я не забуду никогда. Нам ясно дали понять. Если не заплатим астрономическую сумму в долларах, то нам и нашим близким будет очень плохо. Нам грозил реальный гейм-овер, и не только нам, но и всем членам семьи. Это не было шуткой. Нам прямо угрожали самые топовые бандитские группировки. Первые дни были шокирующими. Особенно я переживал за семью. Устроил родным убежище, и не одно. Менял места, будто в игре, где каждый ход имеет значение. С решением помог отчим моего близкого друга. Он знал все кланы, гильдии и их боссов, провел переговоры и убедил всех в нашей невиновности. В итоге мы отделались лишь легким испугом и терпимыми финансовыми потерями, а также получили ценный урок на будущее. 90-е только начинались. Гангстеры, как акулы, почувствовали запах крови предпринимателей и вышли на охоту. Полученный тогда тяжелый урок мне очень пригодился. Победить босса страха мне помог один уважаемый наставник, живущий по старым туториалам. Он сказал: «Пока будешь бояться, не сможешь победить. Твой страх — твой главный враг. Победи свои страхи и станешь неуязвимым». В итоге, конечно, не сразу, а спустя годы тренировок я выучил урок, переключил режим и преодолел многие уловки этого босса. Страх неизримо преследует тебя на каждом уровне жизни, будь то школа, работа и личные отношения. И как на любом хардкорном режиме, сначала ты даже не замечаешь его присутствия. Он подкрадывается, используя стелс-механики, проверяет твои уязвимости, изучает реакции и лишь затем атакует. Как с ним справляться? Ну, как и с любым боссом в играх. Нужно знать его слабые точки и механики. Откуда он берет свою силу? В большинстве случаев из нашей неуверенности и незнания. Но чем больше ты знаешь о враге, тем легче его победить. Давай рассмотрим основные страхи, распространенные в нашем большом игровом мире. Страх смерти или болезни. Наверное, это один из самых главных и распространенных вечных страхов человека. Сегодня он по-прежнему актуален, особенно после 2 с лишним лет пандемии. Победив этот страх, ты сможешь стать почти неуязвимым игроком на арене жизни. Мы говорим не про отрицание смерти или безбашенность, когда люди рискуют собственной жизнью необдуманно или даже ищут смерти. Речь о том, чтобы научиться управлять своими эмоциями и реакциями, а не о том, чтобы стать безрассудным. Про смерть и ее уроки мы подробно поговорим в моей следующей книге. Не забудь подписаться на новости на сайте книги. Страх потерять деньги. Страх финансовых потерь или страх безденежья. Этот страх часто отражает не только финансовую неуверенность, но и страх перед неопределенностью будущего. Не нужно думать, что этому страху подвержены только обычные люди или люди, живущие в неблагополучных странах. Я знал и знаю достаточно успешных и очень обеспеченных людей, у которых имеются миллионы долларов, и при этом они жутко боятся этой разновидности босса страха. Один из моих знакомых так сильно скован страхом безденежья, что убежден, даже в загробной жизни ему понадобятся деньги. Словно собирается купить премиум-аккаунт в аду или раю. Страх неудачи. Или страх совершить ошибку. Наверное, каждый игрок сталкивался с этим страхом в своей жизни. Этот страх может затормозить стремление к новым начинаниям, вызвать стагнацию в жизни и карьере. Тебя еще ждет отдельная глава, посвященная этому распространенному недугу. Страх быть отвергнутым. Этот страх охватывает все, от отношений, дружбы до карьеры и общественного мнения. Он отлично уживается со страхом неполноценности и нашей боязнью быть отвергнутыми. Мы боимся оказаться недостойными любви, успеха, счастья. Совсем рядом с ним поселился страх предательства. Особенно он актуален в бизнесе, семейных, межличностных отношениях и дружбе. Этот страх может затруднить доверие к окружающим. Страх потери контроля. Относится к желанию пострадавшего контролировать все аспекты жизни, как собственной, так и своих близких, а порой и далеких людей. Также это может быть вид страха перед неожиданными событиями или чувством беспомощности. Подобный вид страха разрушил многие семьи, отношения и бизнесы. Страх общественного осуждения. Страх перед тем, как вас воспринимают или будут воспринимать окружающие. Босс общественного мнения коварен, и про него мы еще поговорим в отдельной главе. Он может серьезно влиять на принятие решений, наше повседневное поведение, а также физическое и ментальное здоровье. Страх одиночества. Одиночество и даже мысли о нем могут вызвать у человека множество негативных эмоций, от неудовлетворенности до депрессии. В отдельных случаях это может быть целый коктейль из страхов, от неуверенности в себе до страха быть отвергнутым или страха потери контроля и боязни быть преданным. Страх перемен. Большинство людей боятся перемен. Нас может пугать неопределенность и неизвестность. Этот страх может парализовывать и ограничивать твои действия. Страх перемен мешает увидеть новые возможности и собрать коллекцию достижений. Ты можешь просто зависнуть на одном уровне, фарме одних и тех же мобов, применяя одни и те же механики, находясь на одном и том же чекпоинте или уровне, в компании, городе или стране. А как же реальный прогресс? Не сомневаюсь, что ты добавишь в этот список и другие разновидности босса страха. Как и у любого игрового босса, у страха есть уязвимые места, которые можно использовать против него. Пройдемся по тактике и билдам, которые помогут переиграть этого монстра. Разведка. Как в стратегических играх, сначала нужно провести разведку. Узнай все, что можно о боссе страха. Его слабые места, паттерны поведения, союзников. Чем больше информации, тем легче будет выработать стратегию. Ты поймешь, чем именно он может тебя зацепить. Узнаешь свои уязвимые точки. Опиши свои страхи, проанализируй их, можешь дать им имена, представь, как они могут выглядеть, какими характеристиками обладают. Вытащи их из темных уголков своей души на свет, рассмотри их внимательно и изучи. Снаряжение и навыки. Во многих РПГ типа «Ведьмака» выбор правильного снаряжения и навыков весьма существенен. Тут все похоже, развивай свои софт-скиллы, ищи лайфхаки и используй все доступные ресурсы. Правильная команда. В сложном игровом рейде без команды никуда, и в жизни тоже. Обзаведись союзниками, которые смогут компенсировать твои слабые стороны и подскажут, как подчеркнуть сильные. Возможно, что именно для борьбы с этим коварным боссом наиболее действенной окажется помощь хорошего психолога или наставника. Во всяком случае, ты не будешь бороться в одиночном режиме. Тренировка. Обычно спидран не выходит с первого раза. Пройди несколько тренировочных раундов с меньшими боссами или в условиях симуляции поединка. Первая попытка, вторая, а может быть и десятая. В итоге все получится. Гибкость и адаптивность. Во многих сложных играх необходимо уметь быстро менять тактику в зависимости от действий противника. Будь готов к незапланированным поворотам и неожиданным атакам. Психологическая устойчивость. Постоянно работай над своим ментальным состоянием, чтобы страх не смог забаговать тебя. Ты уже знаешь, как с этим может помочь медитация, сон и правильный настрой. Ревью и анализ. После каждой битвы проводи анализ, как после матча в CS:GO. Что пошло не так? Какие ошибки были допущены? Как можно улучшить свою тактику? Не просто анализируй, фиксируй свои выводы. Это позволит дополнительно закрепить полученные навыки и сделать правильные выводы. Включив в свой арсенал эти советы, ты не просто сможешь одолеть босса страха, но и будешь готов к следующим испытаниям, ведь иногда этот босс возвращается. А теперь посмотрим на техники от про-игроков. Fear Setting. Метод Тима Ферриса. Тим Феррис предлагает разобрать свои страхи на бумаге, описать худший сценарий развития событий и противопоставить ему потенциальные выгоды и шаги для минимизации рисков. Это как обезвреживание вражеских ловушек в Death Loop или как разгадывание интересных игровых квестов, только для психики. Создай список всех врагов. Читай страхов в тетрадке или на компе. Примерно как просматриваешь список достижений в Xbox или PlayStation и определяешь, что требуется закрыть. Зная, что тебе нужно, ты сможешь действовать эффективнее. Определи, что тебя пугает. Как ты анализируешь статы и характеристики противников в Ledge of Legends или сканируешь окружающую местность в Assassin's Creed. Вальхалла, перед тем, как ворваться в бой. Понимание ситуации – ключ к успешному исходу. Каждый страх разложи на три составляющие. Что если, что сделать, чтобы избежать, и как восстановиться. Это как анализ босса перед битвой. Необходимы, чтобы знать, какие его атаки можно парировать, какие удары наносят наибольший урон и что делать, если твой план начнет сбоить. Напоминает настройку автомобиля в Gran Turismo или Forza. Ты заранее определяешь, какие характеристики машины нужно улучшить для конкретной трассы, какие шины выбрать и какой тактики придерживаться во время гонки. Техника «Страх-разбор» Fear Sitting, разработанная Тимом Феррисом, подробно описана в его книге «Tools of Titans» — «Инструменты гигантов» в русской версии. Он также рассказывал о ней в своих подкастах и на публичных выступлениях, включая TED Talks. Эта книга не только рассматривает методику «Страх-разбор», но и предлагает ряд других стратегий для эффективного управления временем, карьерой и жизнью в целом. Очень рекомендую тебе ее прочитать или как минимум ознакомиться с отдельными главами. Экспозиция. Суть в том, чтобы в контролируемых условиях постепенно погружаться в ситуации, вызывающие страх. Чем больше сталкиваешься со страхом, тем меньше его боишься. Это как тренировочные матчи против искусственного интеллекта перед онлайн-сражениями. Как в хардкорных играх, пройдя сложного босса неоднократно, ты после этого уже даже не переживаешь за исход очередной битвы. Для глубокого погружения в эту технику ты можешь обратиться к книге «Победа над страхом и тревогой», авторы которой Мишель Краск и Дэвид Барлоу являются признанными экспертами в области психотерапии и тревожных расстройств. А вот жизненный пример избавления от аэрофобии, довольно распространенного вида страха. Один мой знакомый долго страдал от аэрофобии и даже думать не мог об авиаперелетах. В один прекрасный день кто-то из его друзей или коллег предложил ему попробовать Microsoft Flight Simulator. Мой знакомый втянулся, начал летать по миру и незаметно для себя победил свою фобию. Теперь он летает в реальной жизни, причем довольно часто, и со смехом вспоминает свои прежние переживания и опасения. А игра Microsoft Flight Simulator и ее новые версии стали для него настоящей страстью. Он отправляется в рейсы почти каждый день. Кроме того, его старшая дочь увлеклась авиацией и теперь готова стать пилотом. Жизнь полна неожиданных поворотов и сюрпризов. Кто бы мог подумать, что виртуальная реальность может так влиять на реальный мир? Напоследок расскажу историю, которую мне поведал один из моих лучших и близких друзей. Он долго не мог решиться на расширение собственного бизнеса. Боялся финансовых потерь, провала, недостаточной экспертности. Страхов было много. Он застрял на одном уровне и не мог двигаться дальше. Но в один прекрасный день он познакомился с очень успешным бывалым предпринимателем. Казалось, что этому человеку все давалось легко и просто. Он мог управлять несколькими своими компаниями сразу, не теряя жизнерадостности и контроля. Выслушав моего друга, этот мудрец сказал: «Играй! Не относись к бизнесу серьезно, это только мешает. Относись ко всему как к увлекательной игре, в которой можно выигрывать и проигрывать. Главное — не терять оптимизм и использовать игровой подход». И что ты думаешь? У моего друга после этого бизнес взлетел, как космический корабль, в Starfield. Он сумел реанимировать премиальный итальянский бренд Miucci, буквально подарил ему вторую жизнь. Он собрал настоящую Dream Team профессионалов, как в Ledge of Legends, и внедрил прорывные технологии, чтобы создавать одежду, которая стала must-have'ом для тысяч довольных клиентов, включая меня самого. Верю, что вскоре моего смелого друга и его одежду от Миючи будут узнавать и ценить на всех континентах, а люди будут охотиться за его изделиями, как геймеры охотятся за эксклюзивными и ценными скинами в топовых онлайн-играх. Теперь, когда ты знаешь о многих разновидностях босса страха и методах борьбы с ними, перед тобой открывается безграничный космос возможностей. Помни, что жизнь — это захватывающий спидран, где каждый уровень дарит тебе новые навыки и опыт. Пусть страх будет лишь временным противником на твоем увлекательном пути к большим ачивкам. Играй! Держи заслуженный трофей. Страха больше нет.